Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Мы будем сегодня с вами продолжать говорить о душевном здоровье, но, видимо, начнем с того события, о котором вы вот буквально перед передачами начали рассказывать. Но прежде я хочу сказать нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 217-93-37. 217-93-37. Если у вас в процессе этой беседы с Вячеславом Владимировичем, нашей беседы, если возникнут какие-то вопросы, то вы можете звонить по этому телефону прямо сейчас. Итак, начинаем. Да, вот мне сегодня хотелось бы поделиться своими впечатлениями от вчерашнего события, которое произошло в городе Полевской. Там как раз, вот где я работаю, где наш центр находится, реабилитационный. Там проходил круглый стол, организованный управлением образования города Полевского. На этом круглом столе собрались те государственные структуры, которые занимаются профилактикой зависимости, в том числе и наркотической зависимости, среди учащейся молодежи, среди несовершеннолетних. И я туда был приглашен, единственный представитель негосударственной структуры, общественной организации, для работы вот этого круглого стола. Это по Западному округу, да? Да, значит, это было, специалисты собрались из Западного округа нашей области, от Красноуфимска до Екатеринбурга, включая Полевской, там Нижний Сергей, Первоуральск и другие города. И что прозвучало? Озабоченность прозвучала? Да, конечно, прозвучала озабоченность. Почему собрался этот стол? Потому что профилактическая деятельность ведется. Несколько организаций, и управление образованием, управление культурой, и органы внутренних дел, и госнаркоконтроль, и другие государственные структуры в этом заинтересованы, что-то делают. И идут годы, идет работа, тратятся огромные средства на эту деятельность, а результатов нет. И вчера-то как раз и была высказана эта озабоченность. Заболеваемость-то растет, наркоманов становится все больше, смертность от употребления наркотиков увеличивается. Вот мы с вами какое-то время назад говорили о том, что все-таки каким-то образом понемножку вроде бы какие-то были одно время результаты. Но вы говорили, помнится мне год назад, что это явление временное, что обязательно будет всплеск, новая волна пойдет. И это случается сейчас. Да, происходит, вот да, эта волна сейчас и поднялась. Сейчас мы имеем новый всплеск заболеваемости, и специалисты не всегда могут объяснить ни причины снижения заболеваемости, ни причины его подъема. Когда снижение, там, конечно, все эти ведомства присваивают заслуги себе. Вот. Когда повышение заболеваемости, все отмежевываются от этого. Все это друг, что-то не мы, да, не, начинают не друг, друг на друга все это спихивать. Вот примерно. Но вчера меня немножко разочаровало все то, как это происходило. Все напоминало отчетно выбранную партконференцию советских времен, когда каждый руководитель этих ведомств выходил и отчитывался о проделанной работе там с графиками, с диаграммами и о каких-то мнимых успехах. Но в конце концов факт остается фактом. Результаты нулевые. То есть как бы работа ведется, результаты нулевые, да, да, получается, вот по отчетам по этим. Да, и выходит так, что деятельность, в общем-то, пустопорожняя. И они сами, эти специалисты этих ведомств, они сами признают, что, но правда, они мягко это обозначают. Они говорят, что наша работа, наши программы где-то дают сбой. И, ну, мне тоже нужно было вчера выступать, и выступал последним. И я почитал материалы этого круглого стола и узнал, какие основные принципы заложены сейчас в государственную систему профилактики зависимостей. Так. Я нарочно избегаю той терминологии, которая как раз вот пользуется в этой сфере, потому что это все не русское и все затуманивает сознание, непонятно, о чем речь идет. Там речь идет об аддиктивном поведении, о девиантном поведении, незнакомые слова нашим людям. Вот, а речь идет просто о зависимостях. И я посмотрел основные принципы. Так называемые общечеловеческие ценности, заложен в основу принципов профилактики. Ну, хорошо. В общем-то, это красиво звучит, общечеловеческие ценности. А дальше основными как бы, целями ставится такой профилактики. Это развитие, вернее, привитие человеку способности к саморазвитию и к самосовершенствованию. Вот. И я вижу, что у этих специалистов, ну, просто... Ну, путаница какая-то в голове. Я вижу, что они истинные-то цели своей деятельности, они просто не видят. И не могут видеть. Это вполне объяснимо. Мне понятна их озабоченность проблемой. И я уважаю их за то, что они этим занимаются, а не пошли куда-то в другую сферу делать просто деньги. А все-таки находятся на бюджетных деньгах, пытаются что-то делать. Но я вот со своей стороны понимаю и причину вот этой пустопорожней деятельности. Почему она пустая, это получается? Почему? И когда вот, ну, я высказал там свое мнение, я сказал, что вот, ну, нельзя, занимаясь профилактикой зависимости, относиться к человеку как к биологическому объекту. А там постоянно это звучало. Биологический объект с вложенными в него функциями. Человек. Или в другой специалист. Что это, робот, что ли? Другой специалист говорит, это индивид с заложенными в нем программами. Ну, простите, тогда сам принцип подхода к человеку порочен. Тогда нет смысла ждать каких-то результатов. Но дело в том, что тот принцип, который мы закладываем в свою систему профилактики и реабилитации, он сейчас пока многим, особенно государственным деятелям, просто непонятен. Когда я говорю, что человек – это не индивид и не биологический объект, и не объект вообще. К человеку нельзя относиться к объекту, а себя считая субъектом исследования его. Здесь ты вообще ничего на этих путях о человеке не поймешь. К человеку можно относиться только как к человеку, как к существу челом, то есть лицом, обращенному в вечность, к образу Божьему. Когда ты научишься видеть в нем равного себе как минимум, и научишься не расчленять его на части, на структуры, на какие-то способности, на свойства и программы, которые в него заложены, а когда ты научишься его созерцать целиком как личность, вот тогда можно будет что-то о человеке понять. А если не так, то мы становимся на путь заблуждений сплошных. И, конечно, никаких результатов не достигнем. Потом я сказал, что общечеловеческие ценности – это само понятие, это изобретение западное, а оно заложено в Конституцию Объединенной Европы, общечеловеческие ценности, потому что в Объединенную Европу собрались разные нации, и предполагается, что туда даже будут входить разные этнокультурные образования со своей историей, со своей культурой, традициями и так далее. Так вот, чтобы не было противоречий, в основу будущего объединенного такого государства были выработаны такие общечеловеческие ценности. И там все что угодно в этих общечеловеческих ценностях может присутствовать, но главное, что ничего определенного, понимаете, размытые понятия. И не может быть общечеловеческих ценностей, не может быть у христиан и мусульман одних общечеловеческих ценностей. Если у мусульманина иметь четыре жены – это общечеловеческая ценность, по их понятиям, то для христианина это неприемлемо совершенно. У нас мы по-другому на это смотрим. И так во всем, даже вот до бытовых каких-то вещей, традиций, да. Мелких, вот таких ежедневных. А я говорю, что единственной общей человеческой ценностью для одной для всех является совесть. Вот помните, мы недавно говорили об этом? Совестное чувство. Да. Это да, это действительно одна на всех. Она говорит людям всем одно и то же. И, к сожалению, вот в Конституции Объединенной Европы понятие совесть отсутствует совсем. А вот в законоуложениях, которые создавались в российском государстве, начиная от первых дней ее создания, совесть была краеугольным камнем и построение человеческой личности, личной судьбы человека – и общество, и государство. Это основа основ. Основа православного государства, православного человека, православного взгляда на жизнь. У христианина не может быть иначе. Иначе наш дом будет построен на песке. Так вот, значит, мы должны не смотреть на это все-таки не с общечеловеческих ценностей, а с точки зрения все-таки православного человека. Православный взгляд должен быть на то, как все-таки бороться с вот этими душевными расстройствами, душевной болезнью. И потом я заметил вот по поводу саморазвития и самосовершенствования. Но если мы предполагаем, что в человеке, в самом человеке есть некие механизмы самосовершенствования, то мы опять-таки находимся на пути заблуждения. И если мы будем искать то, чего нет, знаете, как пословица, очень трудно ищи найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. А вот еще сказка такая: ищи, найди то, не знаю что. Да, пойди туда, не знаю куда. Пойди туда, не знаю куда. Да. Вот. Русская сказка. И такая. Здесь происходит то же самое. Мы пытаемся в наших детях, простите за слово, раскочегарить то, что просто не может загореться. Угу. Потому что не может поехать автомобиль, если в нем не залит бензин. Ну, можно сколько угодно крутить там все механизмы, но он не поедет никуда. А почему-то мы про человека думаем, что он сам из себя может что-то выжить. Конечно, мы рождаемся с неким потенциалом, но ведь этот потенциал со временем... Мы же говорили об этом тоже с вами в одной из бесед, мы его что резерв есть, но, к сожалению, он растрачивается, а потом человек уже без резерва, без Бога, оказывается. Человек сам по себе, он может стать только хуже. И вот мы сейчас это видим. И я сказал, что вот единственный критерий, вот и единственная цель наша – это человеческий дух с его совестью. Мы обращаться должны к человеческой совести, не просто обращаться, а мы должны ее культивировать. И тогда надо понимать, что это такое. Совесть – исключительно религиозное понятие. И совесть может возрастать, культивироваться и очищаться, облагораживаться, и быть действительно мощным механизмом самоограничения человека в чем бы то ни было, когда человек сам себе ставит какие-то преграды. Механизм возражения человека вот тем самым, как вчера выражались многие из этих специалистов, вызовом нашего общества, в таком обществе живем, которое нам постоянно вызовы какие-то предъявляет. Так вот, единственный защитный механизм – это совесть. Но совесть – понятие религиозное, а значит, культивировать его можно только общаясь с Богом. Совесть – это голос Божий в человеке, внутренний голос Божий в человеке. Поэтому, если мы не общаемся с Богом, наша совесть увядает, и мы потихонечку становимся бессовестными. Когда у нас была попытка построить безбожное государство, мы думали, что совесть можно сохранить без Бога. Мы в советские времена про совесть очень много говорили, призывали к совести все время. Да, и в системе, постоянно. И в системе воспитания, везде. В идеологии в нашей, в прессе, во всех воспитательных процессах. Да. Понятие совести было заложено тоже в основу нашей нравственности советской. И мы думали, что мы можем просто ее поддерживать. Из поколения в поколение. Совесть как некое исходное состояние человека, которое тоже нужно облагораживать и сопровождать какими-то идеологическими составляющими. И тогда мы получим настоящего строителя коммунизма. А мы сейчас-то мы видим, что без Бога совесть взрастить невозможно. Мы просто, мне кажется, зашли в тупик, в конце концов. Почему, собственно говоря, и развалилось это все наше общество и строй, потихоньку. Да, пока мы жили в Советском Союзе, вот те поколения людей, которые жили в Советском Союзе без Бога, они еще эксплуатировали тот духовный потенциал и инерцию ту духовную, которая досталась нам от наших предков, от многих поколений наших предков, которые занимались культивированием совести в церкви. Но мы видим, что с каждым последующим поколением... Мы это растратили, как вот какое-то богатство постепенно. Тратит человека, в конце концов ничего не остается. Ну согласитесь, это же элементарно. Если что-то доброе посеять, а потом просто бросить и не поливать, не окучивать, не выдергивать сорняки, мы там ничего доброго не увидим уже. Там будет один бурьян, вы правы. И в отношении совести мы сейчас это имеем. Появляется новое поколение наших детей, и мы видим, что они становятся... К сожалению. Они оказываются бессовестны. К к сожалению. И когда мы апеллируем к их совести, они не понимают, о чем мы говорим. Ну вот мы действительно оказались в таком положении, когда дети не имеют представления, что такое совесть. И, естественно, на этой почве и возникают всяческие и мании, да, и да. Вот такое поколение как бы вырастает, произрастает. Но вот с результатами вот этого всего вы ведь как никто другой сталкиваетесь, конечно, сейчас и боретесь тоже, конечно, вот в этом вашем, конечно, центре, конечно, духовно-просветительском центре и в реабилитационном центре «Подвижник». Вы боретесь с этим. Может быть, вот действительно, вот на примере, Вячеслав Владимирович, поговорим вашего все-таки центра. Мы вот это понятие заложили в основу. Мы, может быть, о совести не говорим так много, когда занимаемся реабилитацией, вот нашей работой в центре. Это, понимаете, само собой разумеющееся. Мы говорим, конечно, о совести, но мы сразу говорим, что человек становится совестливым, то есть когда человек становится способным совершать совестный акт, а не только угрызение совести испытывать, тогда, когда он воспринимает полноценную духовную жизнь в церкви. И мы обучаем человека образу жизни православного христианина, воспринимая этот образ жизни, практически усваивая те духовные навыки, которые необходимы человеку, необходимы православному христианину. Человек, как само собой разумеющееся, вот если выражаться медицинским языком, как побочное явление, обретает добрую совесть. И добрая совесть, то, что проявляется нравственностью христианина, его нравственным состоянием, то есть его образом мыслей, желаний и поступков его, это видно. Поэтому можно судить о некоторых результатах. Мы далеко, глубоко в душу человека не заглянем, но когда мы видим, что человек начинает руководиться своей совестью, поступать по совести. Поступкам, по определенным, да, все-таки можно сделать выводы. Да, когда мы видим, что у человека мало того, что он становится совестливым, язычник тоже может быть совестливым человеком, и если человек воспринял, как в исламе, ветхозаветную нравственность, у него тоже может совесть работать вот под влиянием внешнего закона. А в христианстве мы видим, как вот этот внешний закон, внешние предписания, становятся внутренним содержанием человека. Ну, так вот, мне кажется, надо все-таки действительно вот на примере вот ребят, которые к вам туда приходят вообще, вот вы видите какие-то вот перемены, что происходит вообще с ними? Вот что происходит с теми людьми, которые все-таки захотели, скажем так, вот вы излечиться, знаете, от болезни, от наркомании? Может быть, лучше всего вот на этот вопрос мог бы ответить человек, как вам сказать, может быть, далекий от нашей работы, а вот который просто наблюдает со стороны на наших ребят, которые там находятся. Вот наши прихожане. Ведь наши ребята, они вливаются просто в приходскую жизнь, и их видят каждый день наши прихожане. То есть приход с центром с реабилитационным, он в очень тесном, так сказать, конечно, контакте, конечно, работает. Конечно, наши ребята каждую субботу, воскресенье на службе. Их знают всех в лицо, их там очень любят. Вот. И просто отмечаю то, как люди меняются. У человека оттаивает сердце. В центр приходит духовно мертвый человек. Человек с криминальным прошлым. Человек, который давно уже не помнит, когда он поступал по совести. Он не помнит, когда он говорил правду. Он последние несколько лет своей жизни только лгал и совершал только зло, как они потом сами признаются. Они служили дьяволу верой и правдой. И то, что с ними происходило, это был сущий ад. И они были просто носителями зла. И, конечно, не сразу, постепенно у этих ребят оттаивает сердце. Их душа становится более чувствительна к другому человеку. Вот тоже показатель. То есть они сначала думают только, приходят, когда они только думают о себе, о своих проблемах, а потом они начинают все-таки задумываться о тех, кто рядом с ними, о близких. Да, совершенно верно, потому что при правильной духовной жизни центр внимания человека переключается на себя, на другого человека. Вот это тоже очень важно. И поначалу-то мы видим, как обостряются их болезни. А это ведь тоже показатель совести, правда? Конечно. Когда человек видит другого человека в его беде, там, или в горе, или в радости, вместе с ним, как говорится, попечалится, но вместе с ним и порадоваться. оправдываться может. Это же показатель конечно. Здоровья человеческого. Ведь когда человек поступает совершенно иррационально, то есть против здравого смысла, отдавая о себя что-то, может быть, последнее другому человеку, это поступок совестливый. С точки зрения здравого смысла он идиот, а с точки зрения совести он святой. И мы видим, как вот это с нашими братьями происходит. Сначала, конечно, обостряются все их болезни. Ведь они, по сути дела, человека ненавистники. Наркоман никого не любит, никого не жалеет. Наоборот, он всех эксплуатирует, всех, особенно близких людей, в своих интересах. И он, конечно, живя вот в обычных условиях, он не проявляет своей ненависти к людям, своего вот такого, ну что ли, презрения к людям. Он хронический гневливец, он просто тихо презирает всех и старается не впускать никого в свое жизненное пространство. А когда он оказывается в центре, вот в этом замкнутом пространстве, где вот такой узкий коллектив людей, и каждый день одни и те же лица, вот тогда обостряется все, вот тогда начинается... конфликты. Что вот, происходит? Обычные человеческие конфликты происходят. Мы даже предупреждаем об этом, да? Подчеркиваем это и говорим, вот смотри, кто ты на самом деле. Ты думал, что ты какая-то социальная личность, способная жить с людьми? Нет, посмотри, ты совершенно не способен жить с людьми, потому что ты людей ненавидишь. Ты их раньше просто тихо презирал, а сейчас у тебя это не получается. Ты сейчас ненависть проливается, да? И вот они совершенно по-другому начинают об этом, на это смотреть и начинают в этом каяться. Они же видят, кто они. Они даже не думали, что они до такой степени, ну, простите, ну, негодяй, да? Вот он так, ну, даже не думал о себе так. А тут все очевидно. И тогда человек начинает в этом каяться. И результатом покаяния становится преображение этой страсти. Одна из страстей, страсть нет. Он становится терпимым к другому человеку. Мало того, он начинает сострадать другому человеку, помогать ему. И меня очень радует, когда те ребята, которые вливаются новенькие в наш коллектив, в нашу общину, я вижу, как старшие их поддерживают, как они учат их молиться, как они им объясняют. Как они старшие, то есть те, кто раньше Те, кто раньше пришли на своем собственном опыте. Он говорит, у меня то же самое было, и у тебя так будет. И даже я не смогу... Только переживи, пожалуйста. Да-да-да, тебе нужно только потерпеть. И делать вот это, вот это, вот это. И все будет хорошо, не волнуйся. И ведь они становятся первыми, кто оказывает вот так называемую доврачебную помощь. Я-то ведь потом уже... Ну, что ли, занимаясь с ними вот индивидуальными какими-то беседами, занятиями, там, психотерапией, я даже не знаю так много, как знают они друг о друге. И они Но они просто ближе сталкиваются, ближе живут друг к другу и больше сталкиваются. Я вижу, что вот это становится чуть ли не основным реабилитирующим фактором, понимаете? Когда один другому, уже тот, кто, может быть, вышел потихонечку, выходит из этого состояния, начинает помогать другому. Когда приходит наркоман в разгаре болезни и видит человека, который несколько месяцев был точно таким же, как он, и он поверить не может, что этот человек когда-то был наркоманом. Вот это очень мощный реабилитирующий фактор. Это, знаете, убирает у человека вот те сомнения, опыт предыдущих разочарований. Когда он пытался что-то вылечиться, каким-то образом не получилось. Отчаяние и так далее. Он видит, вот. Что результат. Да, вот он, олицетворенный результат. И человек загорается надеждой. И жадно схватывает все, что ему преподносится там в качестве лекарств. Я хочу напомнить, что мы ведем беседу в студии, в прямом эфире. Это передача «Гость в студии», и мы разговариваем с врачом-психотерапевтом Вячеславом Владимировичем Боровских, руководителем Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском и руководителем реабилитационного центра для наркозависимых людей. Вот говорим мы как раз о том, как ведется работа и как себя чувствуют ребята вот в этом центре, через что они проходят. Если у вас возникли вопросы, то вы можете звонить нам в нашу студию 217-93-37. Но я думаю, что просто сейчас все пока вот слушают внимательно нас. И вот что еще можно сказать о том, как проходит это? Важная эта вещь, и, пожалуй, самое важное то, что ведь ребята вливаются в приходскую жизнь. Для них церковь становится не абстрактным понятием, а каким-то отвлеченным. А вот скажите, Вячеслав Владимирович, извините, перебила. А вот, допустим, вот они вливаются, вы говорите, в приходскую жизнь. А вот раньше они вот самостоятельно не в состоянии ведь были, да, вот прийти к Богу, да? Вы знаете, вот. не все. Они делали попытки. Ведь, понимаете, у всех бывает по-разному. У кого-то душа какой-то такой, знаете, вот как у слепого котенка. Вот он тычется в разные места, ища чего-то полезного для себя. И кто-то делает попытки прийти в церковь, но они видят, как это тяжело им самостоятельно сделать, как человеку с образом жизни наркомана в разгаре болезни зажить церковной жизнью. Как это невозможно? Максимум, на что они способны, это вот зайти в храм, осмотреться там, поставить свечку и быстренько оттуда уйти. Потому что устройство души наркомана такое, что ему тяжело в церкви. Вот. А у нас в центре созданы условия, все условия для того, чтобы человек мог... А почему? Вот вы сказали, что трудно ему это сделать. Устройство души наркомана, вот вы сказали, что оно таково, что это ему трудно сделать. Потому что наркоман в разгаре болезни, когда он живет от одной дозы до другой, когда главной целью его жизни является очередная доза наркотиков, это личность бесодержимая. Не бесноватая, а бесодержимая. Во всем, что касается наркотиков. И именно поэтому человеку в церкви плохо. Понимаете, в нем две личности живут. Он, желающий спастись, когда он хочет этого действительно, и та личность, которая хочет его погубить. Наверное, то же самое и с алкоголиками, да, конечно, происходит. Вот мы же с вами говорили, тоже вот есть такие несколько стадий алкоголизма, когда уже справиться человек не может с этой своей страстью один. И мы видим, что и даже тогда, когда они в церкви оказываются, у всех по-разному. Кто-то с первого посещения храма, службы как-то преображается немножечко, и уже ему легко на следующий раз еще легче, он может уже выстаивать все службы от начала до конца в храме и постепенно начинает любить литургию. А кому-то это так тяжело, он не может выстоять больше, чем 15 минут в храме. Он выходит, он спрашивает разрешение, можно я выйду, я не могу. То есть он не может находиться в храме? Он не может находиться в храме, и мы разрешаем ему выйти. Ну, конечно, человеку тяжело поначалу. Он где-то рядышком, там крылечко стоит, потом передохнет немножко, вновь заходит. Храм. И так потихонечку приучаются. Извините, еще раз, значит, звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень интересна тема, которую вы затронули. Вот я переписываюсь с молодым человеком, который находится в тюрьме. И он бывший наркозависимый. И он открылся, что он еще болен и ВИЧ-инфекцией. И несмотря на то, что к ним приходит батюшка туда, в их колонию, он как бы не решается к нему подойти, и по его письмам я вижу, он унывает, не видит смысла жизни, как бы написал в последнем письме, что может добить мне себя поскорее, зачем мучиться. Вот. И мой вопрос, вот как жить ВИЧ-инфицированному человеку? То есть брак он, наверное, не может заключить. Как поддержать его, чтобы он обратился к священнику? Или без воли этого молодого человека ничего не будет? Ну, по порядочку. ВИЧ-инфицированному человеку можно жить, можно заключать брак. Конечно, этот брак имеет определенные условности и во многом регламентирован, но человек этот может быть счастлив в браке, так же, как и все люди, за исключением того, что... Если его жена не ВИЧ-инфицирована, то очень большая степень опасности заражения ее ВИЧ-инфекцией при попытке иметь ребенка от нее. Поэтому вот в этом брак будет регламентирован. Во всем остальном теплые человеческие отношения двух любящих сердец. Здесь все точно так же, как у всех нормальных людей. Вот. Что касается того, что он в отчаянии сейчас от того, что он узнал там об этом, обо всем, и хочет, но не может. Здесь нужно его поддержать, вот так вот, если вы на него каким-то влиянием пользуетесь, он вам доверяет, нужно его потихонечку ободрять и пододвигать на то, чтобы он начал общение с тем священником, который духовно окормляет их колонию. Вот. Когда он войдет в общение с батюшкой, начнутся у них доверительные беседы, когда он начнет исповедоваться ему, вот тогда наступит настоящее утешение, облегчение, и появится какой-то просвет. Вот. Поэтому вот если вы поддерживаете с ним связь, то вам и карты в руки. Хорошо. Ну, похоже, что так. Что, звонок еще есть? Алло? Есть звонок, да? Ну, давайте послушаем. Слушаем вас. Владимирович. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, знаете, вопрос, конечно, не к наркоману относится. У меня дочь психически больная. Вот в епархии есть вот с кем-то бы поговорить на эту тему? То она у меня вот уже лет 6 дома сидит одна, и вот я не знаю, вот тоже может какую-то бы помощь оказать. Ну, а почему она вас... Как вот, ну, как давайте. Во-первых, почему... 3 года, она вот 18 лет как болеет, 24 года заболела, вот что случилось, я не знаю, как, она сама не знает. Ну, во-первых, если она у вас обследована специалистами, то... Мы лечили ее, всех больниц лечили. Ну, да. Потом я ее забрала, и вот, и ни, таблетки ничего не даю уже, вот так она у меня дома находится. Я ее крестила на дому года 2 назад. А она у вас исповедуется? Нет, она не может исповедоваться в силу болезни, да? Да, она плохо говорит. Ну, хорошо. Живая душа-то как-то... Хорошо, я понял. Как вот воздействовать? Хорошо. Вопрос понятен, вопрос понятен. Значит, вот что. Если она обследована, ей назначено лечение, она должна периодически наблюдаться у специалистов и постоянно принимать препараты. То, что она у вас 6 лет находится дома без препаратов, насколько я понял, это, мягко говоря, неправильно. Для того, чтобы улучшить как-то ее психическое самочувствие, совсем не обязательно искать помощи в епархии. Для этого нужно просто обратиться к обычным специалистам, которые должны ее наблюдать. Вы должны просто это отслеживать и вовремя ее показывать специалистам. А если нет противопоказаний каких-то для того, чтобы она была просто на службе в храме, приводить ее на службу в храм, пусть она присутствует, и пусть она привыкает потихонечку к этому. И если лечение будет правильным, адекватным, то тогда вполне возможно, что когда-нибудь она и исповедуется, и, может быть, и причастится. Ну что ж, Вячеслав Владимирович, нам нужно завершать нашу беседу. Вот все-таки вот по... Так сказать, мы начали разговор по вашему центру. К чему, вот подводя итог нашего разговора, что можно сказать в заключение? Давайте попробуем, да, подвести небольшой итог. Профилактика тех неприятностей, в которые попадают наши дети, в том числе и наркомания, и лечение этого состояния, когда это уже произошло, все это лежит на путях преображения человеческой личности в церкви. Мы должны это понимать. Мы с вами живем в России. Православной стране. Православной стране. Есть столько храмов сейчас, да? И я, если честно, вот простите меня, да простит меня Господь, но я, в общем-то, внутри я радуюсь тому, что безбожная система подхода к человеческой личности, которая укоренена в нашем здравоохранении и в нашем государственном мышлении, она терпит крах. Те, кто этим занимается, сейчас это сами признают. И я думаю, что вот именно на этих путях и произойдет и воцерковление нашей медицины, и просветление в мозгах наших государственных деятелей. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, те, кто действительно хотят узнать о том, как мы занимаемся профилактикой реабилитации, да, в нашем духовно-просветительском центре. Может быть, кто-то захочет поглубже да, или, узнать или об люди, этом. Может быть, люди просто хотят получить консультацию. Пожалуйста, мы приглашаем вас в наш духовно-просветительский центр Петропавловский, город Полевской. И вы можете записаться на прием и консультацию по телефону 219-71-21. Ну что ж, все, наша беседа сегодня подошла к концу. Это была передача «Гость в студии». В ней принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском и руководитель реабилитационного центра для наркозависимых. Я думаю, что мы наши беседы продолжим с вами, да, и в последующей нашей встрече на той неделе. По крайней мере, вот следующее состоится. Угу. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.